Глава 31. Леди Грейс Сильвер. Ремонт только-только закончили к концу месяца. Сегодня мы с Лерой Карри обустраивались на новом месте. С утра приходили пожилые серьезные тетушки из фирмы «Хозяюшка». Отмыли все после ремонта, до блеска натерли окна и зеркала, прошлись полиролями и воском по мебели. Я не стала заказывать ремонт всего этажа. Столько места на один год мне не нужно. Если идти слева направо, то получилось так. Комната без окна — гардеробная. Узкая и длинная — ванная. Белая комната с нежно-голубыми вкраплениями. Пожалуй, могло бы показаться скучновато, но окно полностью заменили ярким витражом. Никаких сложных орнаментов я не захотела. Обычная клетка 3 на 3 сантиметра. Вся прелесть в том, что цвета раскиданы хаотично, и утром, когда лучи солнца падают на витраж, вся комнатка играет яркими и чистыми цветами. Лимонный и медовый, синий, изумрудный, рубиновый. Так весело и приятно смотреть на игру красок, отцветы на белом кафеле и в зеркале. Мне очень нравилась моя ванная. Особое удовольствие доставил подарок Грея на новоселье. По форме он напоминал алый с золотом стеклянный пистолет. Знаете, такие старинные, с расширяющимся дулом. А по сути был мощным феном с тремя режимами обогрева. Дорогая, но очень удобная и нужная вещь. Ну и что уж там говорить. Да, мне было приятно. Цена у него была просто страшная. Я приценивалась к модели подешевле, еще когда жила с Синтией. Но жаба меня остановила. Месячное содержание за фен мне отдать было слабо. Хотя там была модель попроще, без нагрева, только с магией ветра. Кристалл подзарядки вставлялся в рукоятку и легко заменялся. В гарантийной карточке мастерской было написано, что при ежедневном использовании его хватит на полтора года минимум. Сам кристалл силы, что-то вроде стеклянного шарика, продавался только в государственных лавках, подконтрольных комитету магии. Но сильный маг мог зарядить его и сам. Думаю, я справлюсь. А если нет? Цена на такой слабый кристалл не очень высока. Следующей комнатой была спальня. Маленький камин, черное кресло и кофейный столик с золотым рисунком. Можно посидеть вечером у огня. Чуть в стороне — большое овальное зеркало в пол, в вычурной золочёной раме с вкраплениями черной краски. Серединки урезных цветов, обведенные тонкой линией края листьев. По обе стороны, на уровне пояса, две симметрично расположенных полочки с такой же резьбой, но черные, с мелкими вкраплениями позолоты. На них расчески, пара очаровательных баночек с кремом и духи. Может, чуть пестровато, но вот так захотелось. Все остальное в комнате насыщенного синего цвета. Не люблю светлые спальни. Так что все густо-синее, шторы, балдахин, покрывало на кровати. И немного светлее стены, без рисунка, без глянца, очень спокойный цвет. На каменном отмытом полу светло-песочный ковер, тоже однотонный. А потолок остался белым, только освежили краску. Следующая комната была самой большой из всех. Я решила вместить в нее все и сразу. По левой стороне от входа книжные шкафы, тяжелые, старинные, с резьбой, местами сохранившие остатки позолоты. Все, что я привезла из дома той Грейс, будет храниться здесь. Тут же удобный письменный стол для занятий и стул с высокой резной спинкой, на стены шкафчик с зельями и ингредиентами и маленький столик с десятком колб, пробирок и флаконов. Плюс магическая горелка с камушком, греть составляющие. Стены остались просто каменные, мрачноватого, серо-стального цвета. Светильники-шары. Три крупных на шнурах разной длины под потолком, один средний на столе и еще один, самый маленький, над флаконами и пробирками. Они яркие, но не режут глаза. Рабочий стол расположен так, что сидеть я буду лицом к двери. За спиной у меня одно окно с бирюзовыми шторами. Шторы, кстати, на всех трех окнах в комнате одинаковые. И весь кабинет стоит на огромном ковре цвета сливочного масла. Черная полоса шириной сантиметра 3, идущая по потолку, стенам, полу, отделяет следующую часть комнаты. Это столовая, Верхнюю, округлую часть окна украсили простым витражом. Узкие длинные треугольники разных цветов сливаются в яркий полукруг. Овальный обеденный стол на 6 персон, мягкие стулья с мягкими спинками, обтянуты бирюзовым бархатом с тиснённым орнаментом. Стол стоит в центре зоны, а у стены без окна две высокие узкогорлые напольные вазы с яркими вкраплениями алого, белого и кобальтово-синего на белом фоне. На потолке, ровно над столом, люстра на 6 рожков свечей с хрустальными бусинами и подвесками, ковровое покрытие цвета топлёного молока. И снова отделяющая зону черная линия. Это гостиная. Здесь есть камин с дровами и два огромных уютных кресла светло-серого цвета. В каждом, в тон к шторам, по паре бирюзовых подушечек. Над каминной доской висит зеркало в тонкой резной раме, и между креслами стоит небольшой столик для книги или чашки чая. Каминную полку украшает низкая ваза с букетом ярких первоцветов, подарок на новоселье леди Кины. Вся зона стоит на ковре цвета белого песка. Мне понравилась идея черных линий. Они четко делят комнату на зоны. А сочные бирюзовые шторы объединяют ее в одно целое. Следующая комната отдана Лере Карри. Там она обустраивала все на свой вкус. Она прекрасно работает, все всегда чисто, и еда подается как нужно, но близким мне человеком она так и не стала. Ну и пусть. Но и лезть к ней в комнату, чтобы посмотреть, как она устроилась, я не могу. Главное, что ей удобно, остальное не мое дело. Она выбрала себе эту комнату потому, что из нее есть выход в маленькую ванную. Я ее понимаю. Редко, когда у горничной есть свой личный санузел, который не придется делить с другими. Рада, что ей все нравится. А тетушка Мага обосновалась на этаже Грея. Там, возле кухни, есть жилое помещение для кухарки. Там я тоже не была, хотя он и приглашал. Пока он ведет себя безукоризненно, но я понимаю, что мы не просто дети разных миров. У нас и принципы достаточно разные, не стоит торопиться. Через неделю окончание занятий в школе, и, я думаю, самое время отметить новоселье. Я пригласила на вечер мэтра Рубуса и леди Кину. Ну и его, конечно.